Глава 12. Добро пожаловать в столицу империи. Иркутск. Железнодорожный вокзал Восточный. 31 июля 1905 года по старому календарю. Понедельник. 11:50 по местному времени. Летняя солнечная погода с редкими облачками на небе. Поезд замедляется, прибывая на конечную станцию под массивный вокзальный навес. Еще когда подъезжали, я восхитился архитектурой быстро надвигающегося города. Много крупных монументальных домов до 5 этажей. Вдалеке виднеются дворцы, один другого выше и краше. А совсем близко чистые улочки, аллеи с посадками ровных деревьев. Много людей, карет и даже автомобилей. Я, солидарный с казаками, так рот и раскрыл, прилипнув к окну, как дикарь. Продолжив пялиться, даже когда поезд остановился. Но весь восторг вместе с хмелем как рукой сняло, когда на перроне показалась целая толпа полицейских, подошедших к нашим двум вагонам. Казаки встрепенулись, распрощались и рванули из купе. Под возмущениями пассажиров в проходе стали продираться в сторону второго вагона. То ли им не положено внутри ехать, то ли они вообще зайцами. Уж неважно. Сомнения возникли у меня насчет благополучия собственной миссии. Полиция стала фильтровать каждого пассажира на выходе. До последнего сомневался, может, стоит выйти, как вошел. Но вот я уже схожу на перрон и подаю документы проверяющему офицеру. «Вам следует заменить паспортную книжку, господин Сабуров», — говорит вызывающий полицейский, продолжая внимательно изучать документы. «Ваша устарела. Владивосток». «Какова цель посещения столицы?» «Командировка. Я поручик с 6-го Хабаровского гусарского полка, дислоцированного ныне во Владивостоке. Вот командировочный с печатью». «Так, а где ваш багаж? Вы же едете с самого Владивостока?» Подключился второй офицер еще с более наглым лицом. «Господа полицейские, сколько вы еще будете мурыжить князя?» Воскликнул подскочивший к нам мужчина в светлом костюме, таком блестящем и идеально выглаженном, что я подивился. А еще этот обворожительный голос, как у артиста, какому сразу во все сказанное веришь. Сам невысокий, темноволосый, на вид крепкий, лет 30 ему. Короткая, аккуратная стрижка выглядывает из-под шляпы цилиндрической. Глазами зелеными прямо в душу смотрит, как обычно попрошайки голодные делают. И это придает ему особого обаяния в сочетании с безупречным образом. «Какого князя?» — возмутился полицейский с моей паспортной книжкой в руках. «А вы, собственно, кто?» — подхватил второй, накатывая на незнакомца. «Татищев Сергей Семенович. Частный сыск». Представился мужчина с улыбкой ослепительно белозубой. «А это Сабуров Андрей Константинович, помимо гусарского чина еще и князь приморский. По заверениям небесного гвардейца подполковника Зотова, поручителя и друга, наш князь скромный и воспитанный, титулом не кичится. Приходится вот мне». «Батюшки!» — ахнули полицейские, расступаясь. «А по одежи и не скажешь, ваше высочество», — добавил офицер, возвращая паспортную книжку. «Примите извинения за неудобства, обознались». «Хорошего пребывания в столице, Андрей Константинович!» Покивал всем отступающим служивым, как дурак, подозревая, что где-то все же сарказм проскочил в этой быстрой полемике. Татищев в упор подошел, сияя. Еще раз представился, я в ответ. И понял, что начало пошло не по плану. Подполковник инструктировал, что встретит его человек и повезет к детективу. А детектив, похоже, решил не ждать 8 вечера. Пожаловал сам. К чему бы это? Пожали друг другу руки. «У вас сильная хватка, сударь», — похвалил сыщик, скривившись даже. «Прошу за мной». Заметил, как он мельком посмотрел на мою руку, а может и на сапоги. Двинул за ним без вопросов, стараясь не зевать. Хотя очень трудно это сделать. На нашем перроне людей мало, казачий взвод сопровождения уже умотал. А вот по соседним площадкам целые толпы ходят, кто с поездов, кто на поезда. Здание вокзала огромнейшее, я и не думал, что умеют так строить. Одни только колонны белоснежные 10 метров в высоту. Сверху над входом аркой герб империи золотой барельефом выполнен с человеческий рост. Варежку все же раскрыл. Но Сергей Семенович тут же о себе напомнил, поторопив в здание. Внутри, как на рынке, только вместо торговых лавок билетные кассы да скамеек тьма. Циферблат часов огромный наверху, с другой стороны второй и третий этажи с внутренними балконами. Киосков с сувенирами понатыкано, где толпятся люди, странно и пестро одетые. «Иностранцев понаехало этим летом очень много», — комментирует сыщик. «Но и к лучшему, полицейских отвлекают. А вы, князь, совсем без багажа, да и костюм на вас никуда не годится, из моды лет 40, как вышел. Посоветуйте, где приобрести, и подскажите, что в моде, я куплю», — отвечаю спокойно. «Вот это другой разговор», — похвалил, выводя к выходу на улицу. «И в цирюльню сходить нужно, иначе полиция будет тормозить вас на каждом шагу. А это нам совершенно ни к чему». «Схожу и в цирюльню», — отвечаю неуверенно, вылавливая неоднозначные взгляды встречных прохожих дам и господ. «Да, мода в столице совершенно иная, нежели у нас. Здесь костюмы с галстуками мужчины носят. Женщины же по-всякому изгаляются. Пройдя здание насквозь, выходим на улицу. И в груди происходит очередной ах от простирающейся картины. И все это с резким контрастом от смены людского гомона внутри на уличные звуки. Птичек, чириканье под солнышком, стука копыт, гудков, шума легкого ветерка. Привокзальная площадь, как три плаца уличных вместе, усеяна экипажами с яркой росписью, есть и автомобили. Посередине памятник беломраморный с всадником метра под три. Дороги вокруг широкие и вымощены камнем гладко, дома массивные и все с барельефными росписями, на каждом фасаде отдельное искусство зодчий выдает. Деревья и кусты, аккуратно выстриженные, вдоль по вымощенному камнем тротуару растут. Впереди набережная, облагороженная, под лучами дневного солнца блики от воды праздные идут. Кораблики по ней ходят прогулочные, дальше до горизонта домов, до дворцов не счесть. Золотые купола соборов и церквей блестят высоко, слепя не хуже солнца. Башня в небо, уходящая чуть правее, сразу в глаза бросилась. На ножках в виде пирамиды конструкция, широкая у основания и тонкая вверху. На крыльце Сергей Семенович не стал торопить, дал мне минуту переварить увиденное. Николаевская башня, высота 375 метров, парижскую Эйфелеву переплюнули на 45 метров. Прокомментировал он обыденно. «Полагаю, вас тут лет 6 не было, раз так удивляетесь». 10. «Что ж, поздравляю. Много интересного за удовольствие познать. Ведь Иркутск 10 лет назад и Иркутск сейчас — это совершенно разные города». «Скажите, сударь, вы еще не нашли ее?» — озвучил то, что меня действительно волнует. «Нет, к сожалению, пока топчемся на месте», — ответил подозрительно, посматривая на прохожих, и двинул дальше. «Но не расстраивайтесь, никуда она из столицы не денется». «К чему такая уверенность?» — спрашиваю, равняясь. «Тайна следствия, сударь, поэтому не могу сказать». «Но уверяю вас, зацепки есть, и они весомые». Вышли на широкий тротуар и двинулись вправо вдоль здания вокзала. Дамы и господа парами и по отдельности прогуливаются через каждые 30-40 метров. Шляпки у всех непривычно на голове такое видеть. Похоже, один я без головного убора и хожу. Даже худощавый парнишка с листовками, одетый по-старомодному, как я, и то со шляпкой. Ко всем пристает, зазывая звонко. «Цирковое представление! Лучшие акробаты империи прибыли почтить своим присутствием вашу солнечную столицу! Каждый вечер на Пушкинской площади волшебное, душещипательное, невообразимо особенное представление. Приходите, дамы и господа!» Сыщик мимо ведет, сделав лицо непроницаемым. А я заинтересовался листовками, уж больно красочные они. Чуть притормозил даже. В ответ парень в меня взглядом уцепился, вообще не отводит. «Ты не местный барин? Такого ты точно не видел. Акробаты от бога выступают. Вижу по глазам, душа твоя болит. Приходи, развейся. Еще неделя и уедем. Держи!» — говорит прям по-свойски. Принимаю листовку как завороженный. «Благодарю», — отвечаю с неловкостью, а паренек уже и забыл, что я здесь. Следующего мужчину обрабатывает. 30 бродячих цирков по всему городу», — комментирует сыщик. «Все у всех одинаковое». Но некоторые действительно измываются над зрителем пуще прочих. Без страховки выступают, даже падения инсценируют с чудесными воскрешениями. Если не были, рекомендую посетить. Но опять же, когда на местного походить будете. Иначе обработают так, что без копейки в кармане останетесь. И без документов, чего нам никак допустить нельзя. Впереди еще один зазывало. На этот раз с листовками девочка, похожая на балерину по одежде. Но это уже к нам бежит сама на цыпочках. А мы резко заворачиваем на площадку к одиноко стоящему автомобилю с открытым верхом, у которого на корточках по виду беспризорник сидит. «Все в ажуре, господин», — отвечает мальчишка лет 12, но так нагло, будто вор со стажем уже. Сергей Семенович кидает ему монетку, тот ловит и выдает. «Обращайся, если что». Уже игнорируя сторожа, сыщик за руль садится. А я стою, как дурак, не зная, как и подступиться. «Что, никогда автомобиля не видел, барин?» — усмехнулся пацан. «Так близко нет», — признался честно. «Не то чтобы я сильно восхитился, скорее интересно стало, как наши теперь умеют. Глядишь, скоро и Михаров строить научатся». Когда все же уселся под чутким руководством сыщика, первое впечатление пришло, и я понял, что этот механизм Михару и в подметке не годится. Там уж металл как металл, а здесь все какое-то хрупкое. В подтверждение сыщик выругался, позабыв о всяком такте. «Что ж ты дверью так хлопаешь?» «Простите, сударь, техникой сей не владею», — ответил спокойно, устраиваясь рядом с водителем. «390 рублей, если лишние есть, овладеете, господин Сабуров», — ответил мужчина, быстро растаяв. «Еще 10 за уроки вождения придется отдать». «Завел, поехали». «Проголодались, наверное», — заговорил, когда выехали на дорогу и двинулись ветерком. «Заедем перекусить. Есть одно проверенное местечко». «Не откажусь», — отвечаю, завидев в небе огромное серое тело дирижабля. «О, как быстро приметили», — удивился. «Это гражданская авиация Британии впечатляет, да? Раз в 6 больше боевых», — примерно прикинул я. «И что здесь забыли англичане?» «Как что, Иркутск — столица мира. Вы по бедной и несчастной восточной железной магистрали не судите. У нас еще 3 вокзала и 2 аэропорта. Пути и сообщения по земле, воздуху и воде с Европой, Азией и Африкой. Уже и напрямую, минуя Москву». «Ужас какой!» — выпалил я, как на духу рассматривая проносящиеся улицы и подмечая людей. «О чем это вы?» — спросил Сергей Семенович, обгоняя экипаж, а затем и второй. «На дороге движение довольно плотное. Откуда столько народа? Так много людей в одном месте. А если арголиды нападут?» Поделился я опасениями. «Да какие арголиды, полно вам, сударь!» Рассмеялся. «О них давно здесь забыли. Где-то еще на границе империи вылезают на деревеньки залетные ледяные звери. Но у нас же на это чудо техника есть с гвардейцами. Не слыхали? Ваш же Зотов как раз из таких. Порыв дать ему в морду я кое-как погасил. Но сдержаться в остальном оказалось выше моих сил». «Да будет вам известно, господин Татищев, что за последние несколько месяцев на Владивосток напали 3, — заявил разгоряченно. «Сотни чудовищ всяких мастей истерзали город так, что его тоже теперь не узнать, как ваш Иркутск. Там одни руины и перепаханная выжженная земля. Мы потеряли 10 броненосцев и дирижаблей, погибли 1000 людей, гражданские, казаки, гусары, моряки и летчики. А здесь даже никто не знает о войне. Получается, бесславно ушли». «Прошу прощения, сударь, вынужден вас прервать», — выдал неожиданно строго. «Я хоть и не служивый, но осведомлен о столичных законах. Подобного рода военная информация не должна быть донесена простым гражданам из неофициальных источников, а вы распространяете ее слишком уж наглядно. Поумерьте пыл». «А вы не говорите мне с полной уверенностью, что у вас все спокойно, сударь», — продолжил я. «Девушка, которую мы ищем, изничтожала монстров дюжинами еще месяц назад, тварей до 7 метров ростом, которые ваш автомобиль проглотят, не подавившись. И это вам не залетные арголиды на границах, а организованная армия. Поумерьте пыл сами и задумайтесь, какой ценой все здесь спокойно разгуливают по улицам. А еще представьте, что будете делать, если мы там дрогнем». «Бунтарский нрав», — хмыкнул себе под нос сыщик. «Как и предупреждали». «Что вы сказали?» «Ничего-ничего, ваше высочество. Я уже начинаю бояться вас больше, чем 7-метровых арголидов». «Скажете тоже», — усмехнулся я. Гнев куда-то схлынул. «Наверное, я слишком накрутил себя. Выехали на арочный мост через Ангару, который на островок посередине опирается. Кораблики под ним спокойно проходят, трубами пыхтя. Монументальная конструкция, заслуживающая очередной порции моего восхищения». и отвлекающая хоть немного от мыслей о тяжелой войне и страшных потерях. Но вот снова захлестывает меня волна, когда мы останавливаемся у места, которое сыщик назвал «парижским рестораном». Быть может, прямо сейчас гусары моего полка, мои братцы с храбрыми сердцами, сидят в окопах и ждут нападения очередных тварей. Их лица у меня перед глазами, и они смотрят с укором. А мы заходим на солидную лоджию, заставленную вазами пахучих и ярких цветов с видом на ангару, усаживаемся за отдельный столик под зонтиком, и к нам подскакивает зализанный, холеный официантик лет 45 в шелковом светлом фартуке на серебристую форму. И с западным акцентом спрашивает: «Что желаете, месье? Может, сразу зеленого чая со льдом?» «Да, пожалуйста», — отвечает Сергей Семенович. «И можете готовить вашу говядину по-французски от шеф-повара. Две порции». Дальше перечислил со знанием дела еще тройку блюд и отпустил радостного официанта. «Я угощаю, князь, в честь дня вашего прибытия». «Рубли у меня есть, не переживайте», — отвечаю хмурый. «Тушенки бы навернул с картошкой вареной». И нечего тут шиковать. На набережную смотрю, кораблики пересчитываю. А тут сыщик начинает воровато шептать, ко мне наклонившись, будто мысли мои прочитал. «Послушайте, молодой человек, я все понимаю. Вы как будто ждете нападения прямо сейчас или только вышли из боя. Пора перестроиться на иной лад. У вас командировка по важному поручению». Не боевому заданию, а именно мирному и спокойному поручению, не требующему от вас серьезных усилий, а тем более отваги. «Самое главное усилие — это ждать нашего сигнала. Вы в столице в разгар балов и свадеб. Так и воспользуйтесь шансом развеяться. Окунуться в мир опасности еще успеете. Что они там без вас, не справятся, что ли? Да увольте! Одним гусаром больше, одним меньше. У нас великая армия от одного солдата не обеднеет». Улыбнулся в ответ горько. Кивнул. Чай принесли почти сразу, сыщик накинулся пить из трубочки, а я свою вытащил, не такому этикету меня учили. И на это он посмеялся, но воздержался от комментариев, к счастью для себя. Принесли еду, запахи умопомрачительные. Сыщик первым накинулся, живенько орудуя ножом и вилкой, но я уловил его саркастическую улыбку почти сразу. Похоже, он меня приморским дикарем считает, последовал его примеру и постарался не торопиться. Уж больно вкусная еда, в жизни такой не ел. «Отменное мясо, согласитесь?» — спросил, отставив блюдо, не доев половины. Кивнул просто, потому что рот набит. «По поводу гостиницы, я выбрал, чтобы вы проживали в пешей доступности от нашей компании». «Компании?» «Да, я лишь член целой команды сыщиков, нанятых Зотовым. Точнее, он нанял нашу компанию, а ресурсы уже распределил наш начальник. Но вы не должны забивать себе этим голову. Ваша задача — быть в доступности и на связи. Убывая куда-либо, вы оставляете записку администратору на мое имя, где указываете пункт назначения и время возвращения. Если не определились, то район и интервал». Возвращаясь, вы спрашиваете о письме для вас. Одно условие, обговоренное с Зотовым. С 8 до 9 утра вы находитесь в гостинице. Мы должны знать, что в это время всегда можем найти вас. Как у вас все продумано, похвалил и дальше вполне серьезно. Я готов сидеть в гостинице хоть всю командировку. Всем так будет удобно. Да вы с ума сойдете. Нет, я готов перенести все тяготы, отвечаю решительно. Увольте. К тому же это вызовет подозрения у работников гостиницы. Они могут доложить, куда следует, и вскоре вас уже будет пасти тайная полиция. В конце его голос упал до совсем низкого тона. «Тайная полиция?» «Тайная полиция», — подтвердил сыщик шепотом, прислонив еще и палец к своим губам. «А я как раз приметил, что за мной несколько мужчин в гражданских костюмах с разных столиков пристально наблюдают, и одна симпатичная барышня. Лет 35 это вообще синих глаз не сводит, хоть и пришла с кавалером. Около получаса мы еще пробыли в ресторане, а затем поехали в гостиницу. Несмотря на все уловки, я настоял, что заплачу за себя сам. Пусть меня и жаба задушила целых 2 рубля отдавать за обед, но это оказались цветочки. Привез меня сыщик не в гостиницу, а в царские хоромы. Здание внешне походит на целый дворец и находится на одной из центральных улиц близ прославленного иркутского цирка и нескольких крупных дворцов. Это самый недорогой вариант поблизости, будто в оправдании произнес Сергей Семенович, когда мы вошли вовнутрь. К тому же князю негоже жить пригородных халупах. Внутри холл, как в огромном театре. Светло от электрических люстр, диваны кожаные, мрамор и резное дерево, площади помещений огромные, гостей мизер. Сыщик пошагал уверенно к широкой стойке с администратором. Седовласый дед в бежевом костюме с важным видом. Похоже, сам князь. Но вежливо поприветствовал обоих. «Господа, чем могу?» «Бронь на князя Сабурова», — ответил Сергей Семенович уж очень нетерпеливо, озираясь по сторонам. Дед глаза вытаращил и стал книгу листать суетливо. «Так, так, так», — начал озадаченно. «О, имеется бронь. Номер первого класса с видом на реку. Оплачен на неделю с заездом сего дня. Ваше высочество, нижайше прошу вашу паспортную книжку». «Передаю документ и сыщика в сторонку отвожу». «Сколько я должен?» — спрашиваю. «Зотов все оплатил. В чем дело, князь?» — фыркнул на этот раз недовольно Татищев. «И вообще, ваш с ним конфликт меня и мою компанию касаться не должен. Решайте с ним сами». «Хорошо, решу», — бросаю. «Ну вот и славно. А теперь я вынужден вас оставить. Надеюсь, поужинать найдете где? В самой гостинице должна быть трапезная. Не маленький, разберусь». «Только без жертв», — усмехнулся сыщик. «Ах да, чуть не забыл». С этими словами он подал визитную карточку, где каллиграфическим почерком на бланке написан адрес и номер телефона компании. «Еще одна причина, по которой мы выбрали эту гостиницу. Здесь есть телефон», — произнес Татищев и собрался уже на выход. «Но я остановил. Будьте так любезны, сударь, подскажите, где ближайшая ювелирная лавка?» «Вам зачем?» — опешил. «Кое-какие драгоценности остались от родителей, хочу сменять на рубли». Татищев посмотрел с подозрением, впиваясь в меня своими зелеными глазами, как хищник, но ответ дал полезный. «Лучше обратиться в банк. Один из центральных, здесь по улице таких два или три, запамятовал. С вашим титулом вопросов по ювелирным изделиям не возникнет. Оценщики банка вас не обманут, им репутация дороже. А вам ювелирку держать при себе действительно ни к чему, лучше банкноты и чековую книжку». Поблагодарил за совет, и мы распрощались. У администратора я узнал, что за номер уплачено целых 50 рублей, и зачем было так тратиться? Тем более, если мы найдем Агнессу раньше, на что очень надеюсь. А пока прикидываю, что купюр и монет у меня осталось рублей 40 от силы, это не считая двух пачек денег, что Зотов передал. Нужно срочно сдавать бриллианты, пока их не украли. Но до этого незамедлительно приводить себя в порядок, а то как белая ворона. Получив ключ, по лестнице пошел до третьего этажа в сопровождении обходительного слуги. Когда вошел, от богатства хором дыхание перехватило, но при парне сдержался. Тот откланялся, а я спешно сапоги снимать стал, потому что ноги уже взвыли. С подошвы остатки земли и глины посыпались, последний еще мокрый. «Твою дивизию! Вот куда сыщик смотрел, когда руку мне жал? На перрон точно что-то ссыпалось и посвежее, чем сейчас. А если учесть, что поезд сутки до Иркутска ехал без остановок, я малость прокололся. Интересно, что он телеграфирует Зотову?»